Глава 8. Событие 12. Повар говорит официанту: «Перестань выталкивать клиентов на улицу. Ты, видимо, забыл, что работаешь в вагоне-ресторане». Ого, прикольно. Не смешно, а именно прикольно. Студент прибыл. Ну, мало ли студентов в стране. Не, таких колоритных мало. Этот был на камаш, что ли, похож. В кургузом клетчатом пиджаке и с бородочкой. Не с мочалкой до пупа, а с бородкой. Правда, во всю харю. Нет, все-таки смешно. Садись, Володя, вон в кресло. Сейчас покормят и поговорим. Стоп, а ты не голодный? Ну это... Таня, принеси нам еще одну порцию блинов и стакан чаю. Сегодня в больнице на завтрак и в самом деле давали блины. Нечастое явление. Праздник какой. Так и от жизни отстать можно. Тут прибыл деятель на днях из ЦК. И давай распоряжаться. Дескать, сейчас погрузим вас в самолет и в кремлевскую больницу отправим. Шелепин поручил. Там условия лучше. На беду товарища и на счастье Петра в кресле в это время сидел Маленков. Чтобы создать видимость интима, палату разградили ширмой. И вошедший, сидевшего в кресле, не видел. Услышав про условия, Георгий Максимилианович сморщился. «И врачи там, не чета местным?» Совсем скривился. «Да и кормят тут, наверное, всякими кашами на воде». Корежить начало. «Мне в коридоре медсестра попалась, это ужас просто! От одного ее вида заболеешь!» «Все, кирдык котенку!» Маленков дернул себя за нос и встал с кресла. Петр в предвкушении улыбнулся. «А, зря!» Увидел Максимилианович. Увидел, глянул на себя в круглое зеркало на стене и заржал. «Ха-ха-ха! Ах ты, мать свою! Коммунизм все строишь в отдельно взятой республике! Не там строишь! Вон они, в Москве себе уже построили! Доктора у них лучше! Медсестры с крутыми бюстами! Еда, как в ресторане!» Маленков вышел из-за ширмы и, чуть наклонив голову, снизу вверх посмотрел на посланца. Товарищ из ЦК вздрогнул и взбледнул. «Здравствуйте!» «Спасибо, Павел!» «Семенович, Георгий Максимилианович...» Ниже не стал, с Петра ростом, под 1,80 м, но сдулся точно. «Ты, Павел Семенович, ехай назад и передай Александру Николаевичу, что кормить нужно хорошо во всех больницах страны. До свидания!» Вжик! И нету Семеновича. Питание лучше не стало. И правда, каши на воде. Но вот сегодня блины. Ну что, подкрепился? Жириновский вытер руки носовым платком и заозирался. Раковину поди ищет. «Не умеют у вас блины готовить. Я вот...» «Подожди. Сестра! Бувенур!» Крикнул в полуоткрытую дверь. Кондиционер поставили, разломав раму. Потом починили и подкрасили. Стало прохладно и нечем дышать. Из чего эту краску делали? Приходилось открывать двери в коридор, однако кондиционеры поставили на всю больницу и везде ломали рамы. Смрад от краски и в коридоре был силен. Ну, хоть сквозняк. «Мартин что звал?» Кирпичик просунул голову. «Позови повара, пожалуйста». «Жирн? Не мог? Одноног?» Пришел повар, казах в чистом белом халате и с полотенцем. Как половой в ресторане. Не больница, а цирк. «Вот теперь, Володя, жги». «Что делать?» И за бороду схватился. «Ты хотел рецепт блинов рассказать. Ругал вот эти, что наш повар сделал». «Конечно, жирные и невкусные. Записывайте». «Точно Жириновский, не подменили. За бородой не спрячешься». «Запомню». Губы повар поджал. «Запоминай, берешь 300 грамм кефира, разбираешь туда одно яйцо, солишь чуть и сахара тоже немного, и перчику черного на острие ножа. Запомнил?» «Красота! Сколько положительных эмоций человек вызывает». «Запомнил, так и делал, без перца только». «Слушай, не перебивай. Дальше через сито 300 грамм муки и хорошо взбить. Запомнил?» «Так и делал». «Ты слушай давай, а не комментируй. Потом берешь перья лука, мелко режешь и тоже вмешиваешь в тесто. Следом то же самое делаешь с большим пучком укропа. Не с пучочком, с пучком, я сказал. Словно повар уже совершил непоправимую ошибку и пожалел укропа. Как скажешь. Вот как поймешь по их лицам, издевается или внимает. Скажу, не все. Главный теперь ингредиент. И запоминай. Взять сыра 150 граммов и на терке настрогать. И тоже в тесто. И хорошо перемешать. Понял? Мотнул головой в колпаке. Теперь выкладываешь на сухую сковороду чугунную, разравниваешь и ставишь на медленный огонь. И периодически проверяешь. Как схватится, переворачиваешь и крышкой закрываешь. Только огонь не сильный. Сожжешь. Теперь понял, как блины русские делать? Учить вас всему надо. Ай, как здорово. Повар вопросительно глянул на Петра. Достанешь ингредиенты? Поощрительно улыбнулся. Сколько? Нам с Володей, и Бувенур пусть оценит. Через полчасика занесу. Петр Миронович, вы скажите строителям, пусть столовой краской не мажет, еда провоняет. И в самом деле, пошли ко мне главного. Все хочу его спросить, почему он так людей не любит. Повар ушел делать блины по рецепту Жириновского. Мать научила. Мать, она немного чему может научить сына, потому что она сама не была мальчиком. Ох уж, Владимир Вольфович. Так я ж про готовку. Правильно. Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить. Как кайзер прямо. Ладно, Володя, садись вон в кресло. Хочу тебе одну работу поручить. Событие 13. Почему наши министры не могут вывести страну из кризиса? Ведь у них есть для этого все необходимое. Шикарная мебель в кабинетах, часы за 500 тысяч евро, айфоны, люксовое авто, умелые любовницы. Был пацан и нет пацана. Без него на земле весна и шапки долой. Ну, рано. Петр смотрел на сидевшего в кресле невысокого крепкого мужичка и знал теперь, кто и зачем встретил Кунаева. Нет, конечно, не мужичок сказал. Навеяло. Убрали высшие силы, чтобы вот его не смог будущий трижды герой социалистического труда Динмухамед Ахмедович в могилу свести. Неважно, кто стрелял. Получил свое. Неправы Аркадий и Георгий Вайнеры в своей эре милосердия. Не в тюрьме должен сидеть вор, а в земле лежать. Вот, положили. В реальной истории через год министр сельского хозяйства Казахстана СССР Михаил Георгиевич Рогинец и начальник управления министерства Виктор Меркулов на мужичка откроют охоту, с ведома Кунаева. Потом помощник, сидящего с тоской в глазах гражданина, напишет. «Все было похоже на разбойное нападение. В середине дня наряд конной милиции окружил наш завод по производству травяной муки. Людей в буквальном смысле слова стаскивали с тракторов, отгоняли от работающих на заводе агрегатов. Со стороны могло показаться, что идет облава на крупных преступников. Совхоз закрыли в разгар сезона, не заплатив рабочим денег и не вернув сделанных ими капиталовложений. А в построенные колхозниками коттеджи въехали представители местной партийной элиты. Ладно, Министерство сельского хозяйства уже почистили слегка. В том числе и министра отправили в Темиртау. Пусть строит новый плодоовощной совхоз. Будет томатный сок консервировать. Иван Никифорович Худенко, экономист-бухгалтер созданного на голом месте небольшого совхоза «Акчи», официально именовавшегося опытным хозяйством по производству витаминной травяной муки. Петр в той жизни молод был, и история с товарищем Худенко никак его не затронула. Ну, умер зэк в тюремной больничке, да и бог с ним. А вот тут затронуло. И произошло это месяц назад. Охрана привела под светлые очи Петра Мироновича вот этого мужичка. И сказали молодцы, что пару дней околачивается около дома. А чего на прием-то не запишешься, дорогой товарищ? «Не пускают», — свесил Буйну голову. «Хорошо, поведай». «Поведал, капиталист хренов. Хозрасчет не всех пассионариев в войну выбило. Вот этот уцелел. В тылах работал, снабженцем. А этот, как он себя любит называть, друг Брежнева, министр сельского хозяйства, Рогинец, заявился в нашу акчи. Увидел построенный звеном Филатова коттеджи с электроплитами и давай орать. Во дворцах жить захотели. Не по чину берете. Директор наш Михаил Ли и говорит, что в стране строится коммунизм, при котором все будут работать по способностям, а получать по потребностям. А он опять в крик. Но потребности будут разные. У меня одни, а у вас другие. И был с ним еще начальник управления министерства Виктор Меркулов. Так тот говорит... «У вас тракторист получает 360 ре. Это больше, чем у заводделом в нашем министерстве. Я ж здесь справедливость. Боюсь, опять прикроют нас». «Филатов? Знакомая фамилия?» «Алматинский архитектор Владислав Филатов. Он и строит со своим звеном комфортабельные дома для совхозников». «Не открыл ты мне, Иван Никифорович, никаких новых новостей ни о природе человека, ни о роли денег. Давай посмотрим на твой совхоз с моей точки зрения. Дали тебе этих денег немерено. Пригнали новую технику, закупили новейшее импортное оборудование и разрешили платить людям огромные, с точки зрения рядового колхозника, деньги. Ты из кучи народа выбрал работящих рвачей и поставил работу так, что хорошо и много работать им выгодно. Ничего не упустил? Вы, значит, тоже разгонять будете? Последняя надежда была. Другое о вас слышал. Ну, выше нос. Разгонять буду обязательно. Давно собирался. Рогинец ваш просто горлопан. Все какими-то методами 25-летников руководит. И окружение вокруг себя такое же собрал. Разгоню. Есть у меня на примете товарищ. Бывший знатный табаковод. Председатель агропромышленного комитета республики Темнов Александр Михайлович? «Знаю, замечательный человек. Этот сможет. Его бы чуть усилить местным товарищем. У нас в акче есть бывший председатель совхоза Владимир Хван. Вот советую ему в помощники». «А чего сам-то, Иван Никифорович, в кусты?» «Не мое. Мне поближе к народу, к делу». «Так и сделал тогда. Поставил Темнова министром, а замом Хвана. А сейчас вот и до легендарного подвижника руки дошли. Товарищ Худенко, есть мнение, нужно создавать в Павлодаре на базе колхоза имени 30-летия Казахстана учебный комбинат. Слышали, небось, о Геринге? Будем через него председателей и директоров прогонять. Год там работают, потом берут отстающий колхоз или совхоз и пытаются на ноги поставить. Вам и учить. Только не тому, как по 5 комбайнов на звено из 5 человек иметь. Это любой дурак сможет, дай только. Учите, как людей подбирать, чтобы эти веялки с молотилками дураку не достались и не гнили через год, развинченные под забором. Правильно воспитанные рвачи для народного хозяйства — огромное благо, так что надо их поиск и грамотное применение поставить на поток. Ну и широте мышления тоже надо учить, чтобы у председателя в голове не одна пшеница, в крайнем случае силы, сбыли, а чтобы он интересовался новым, хотел и умел ставить эксперименты, считать, планировать. Заодно и у Геринга поучитесь, как с другими дураками правильно дело иметь. Миллионами ведь ворочил мужик. Колхозники у него только что не золото ели, а рогинцы всякие его трогать и не думали. Тоже уметь надо. Как идея? «Павлодар, там ведь подземные воды. Сплошное орошение, почти пустыня». «Точно. Геодезисты говорят, что подо всем Казахстаном вода. И еще. Завтра прилетают 3 человека из Израиля. Агроном, дока по удобрениям и 2 специалистов по капельному поливу и орошению. Будут вам хорошим подспорьем на первых порах. И от сердца отрываю Владимира Вольфовича Жириновского. В помощники к вам. Потом поймете, насколько это ценный подарок». «Все, Иван Никифорович, врачи идут, давайте прощаться. В Павлодаре пойдете к председателю горосполкома Матвееву, он вас в курс дела введет». Интермеццо 6. Горячие эстонские парни в зоопарке очень любят наблюдать, как на ветвях деревьев резвятся ленивцы. Факир Бектуров сидел на лавочке под большим деревом и пытался взять в руки книгу. Вытянет руку, почти коснется пальцами грязно-коричневого переплета и, подумав пару секунд, обратно руку на колено положит. Посидит, покрутит головой, опять книга в поле зрения попадет. снова руку к ней протянет. Нет, не хочется читать, хоть книга, наверное, и интересная. Вчера в библиотеке у бабы Шуры выклинчил про рыцарей. «Квентин Дорвард» называется. Писатель Вальтер Скотт. Интересно вот, почти во всех иностранных фамилиях согласные двойные. Они там зачем так изгаляются? Чем просто Скотт хуже? Нет, Скотт. Спросил у бабы Шуры. Ветераны говорят, что она знает все. И правда, ответила. Лет 10 назад даже полемика была в журналах и газетах на эту тему. Что было? Ругались ученые. Решили писать, как они там пишут, с двойной согласной, за редким исключением, и исключения эти в словари записывать. Ну, вот слово «кристальный», например, с одной «л», хоть и «кристалл». «Понятно, специально это, чтобы детям в школе тяжелее было учиться», — сделал вывод Феденька. «Точно», — захихикала библиотекарша. «А сама фамилия переводится? Это корова по-ихнему?» «Скотта? Нет, не корова. Это переводится как шотландец. Мы называем Шотландия, а не Скотландия». «То есть всех шотландцев скотами зовут? Как же они там друг друга отличают?» «Ох, горе ты мое, сама виновата. Знаешь, как украинцы русских зовут?» «Как?» «Москали, от слова «Москва». Вот и англичане шотландцев зовут скотами. А так у них, как и у нас, фамилии есть. И у нас вон тоже ведь есть фамилии от слова «Москва». Москвин, Москаленко, или там, например, Узбеков». «Так кто не от Узбекистана?» «То от имени? Узбек-хан такой был». «Ишь, век живи, век учись. Иди уже, читай, хан!» Взял все же книгу, раскрыл на пятой странице, до которой дочитал, и даже еще пару строчек прочел. «Петька, твою дивизию, ты че прячешься?» К нему подходило несколько человек из их снайперского взвода. «Привет, не выписывают врачи. Товарищ майор, вы им скажите!» Пожаловался Фахир майору Краско, как к командиру взвода. «А чё говорят?» Обнял Федьку, прижав к своей огромной груди капитан Андреев. «Ну, у меня-то всё нормально. Только уши опять закладывает, как через вату слышу. Я им говорю, что для снайпера слух не самое важное. А главный, что меня лечит подполковник Истомин, ругается. Тебя, говорит, глухого там убьют, а меня в рай потом не пустят». «Спрошу твоего Истомина», — пообещал майор. Кадри тоже пожала ладошку балагуру Федьке. Без него скучно во взводе стало. «Вы все там на заставе?» Фахир махнул рукой на восход. «Там не имется китайским товарищем. Через 2 недели у поселка появилась новая отара. Пастуха задержали пограничники наши. Отбивать отару бросились солдаты с китайской стороны. Пограничники стали отстреливаться, потеряли несколько бойцов ранеными. Тут и нас в ружье. За 40 минут китайцы понесли ощутимые потери и отошли. Своих раненых оттащили. Кадри вон опять больше всех назбивала. 7 к счету добавила. После этого инцидента больше не повторялось пока». «Вот гады! А тут-то вы как оказались?» Федька тяжело вздохнул. «Так всех врагов перестреляют, и не станет он героем Советского Союза». «Перебрасывают нас чуть южнее, к какому-то озеру Желанашколь. Карту показывали, там с китайской территории в это озеро речка впадает. Кусак называется. Вот день дали по Алмате походить. Мы и решили тебя навестить. Слушай, Федька, а чего тут одни стариканы?» Кадри огляделась. На скамейках и правда сидели пожилые люди в больничных халатах. «А ты что, разве название госпиталя не прочитала? Малограмотная?» Федька указал на главный корпус 5-этажный. «Одни окна». Да и весь госпиталь был построен так же. Огромные окна везде. «Это госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны». «Растешь. С интересными людьми вместе болеешь», — хлопнул Федьку по плечу Краско. «Ладно, держи вот. Мы тебе конфет и шоколадок разных купили. Пойдем. Собирались еще в зоопарк сходить. Вон Кадри целую истерику закатила». «Ничего не истерику. Просто не была ни разу в зоопарке». «Я был. Воняет там». Федька заглянул в бумажный кулек. «Ого, каракум! Дорогие! Спасибо, ребят!» «Да ты давай, выздоравливай, а то без тебя всех китайцев перестреляем!» Майор еще раз хлопнул Федьку по плечу, и они пошли по тротуару к выходу. Фахир, Бектуров, вдыхая щекочущий ноздри запах шоколада, смотрел, улыбаясь им вслед, и не знал, что большую часть он уже не увидит. Погибнут в очередном конфликте у озера Желанашколь. Накроет миной. Погибнет и их командир, майор Краско.